о самолюбии и боголюбии, и что свойственно себелюбивому и боголюбивому. Кто себя любит, тот Бога любить не может. А кто себя не любит по причине преизобильного богатства любви Божией, тот только воистину и Бога любит. Таковый никогда уже не ищет славы своей, но всегда одной славы Божией. Ибо как себелюбивый естественно ищет своей славы, так боголюбивый естественно ищет и любит славу Создателя своего. Душе боголюбивой чувства Божие исполнены свойственно в исполнении всех творимых ею заповедей искать единой славы Божией, относительно же себя услаждаться смирением. Ибо Богу ради величия Его подобает слава, а человеку — смирение, чтобы через Него соделываться нам своими Богу. Что если хотим творить и мы, то, по примеру святого Иоанна Крестителя, радуясь о славе Господа, станем непрестанно говорить: «Онному подобает расти, а нам молитесь». Когда я чего бывает, что иной кажется себе нелюбящим Бога, как бы желал, в то время как очень сильно любит Его. Видел я некоего, который все печалился и плакал, что не любит Бога, как бы желал, тогда как так любил Его, что непрестанно носил в душе своей пламенное желание, чтобы один Бог славился в нем, сам же он был как ничто. Таковый не ведает, что такое он есть, и самыми похвалами ему изрекаемыми не услаждается, ибо в великом вожделении и смирении он не понимает своего достоинства, но, служа Богу, как закон повелевает иереям, сильным неким расположением к боголюбию окрадает память о своем достоинстве, негде во глубине любви к Богу укрывая присущее тому похваление в духе смирения, чтобы в помышлении своем всегда казаться пред собою неким неключимым рабом, как совершенно чуждому требуемого от него достоинства по сильному вожделению смирения. Так действуя, и нам надлежит избегать всякой чести и славы ради преизобильного богатства любви к Господу, столько нас возлюбившему. О том, кто в чувстве сердца любит Бога, и как он, совершенно отрешаясь от любви к себе, приходит в восхищенную любовь к Богу. Кто любит Бога в чувстве сердца, тот познан есть от Него. Ибо по калику, кто в чувстве сердца восприемлет любовь к Богу, по талику и сам пребывает в любви Божией. Почему таковый не перестает в сильном некоем рвении вожделевать просвещение в разуме и стремиться к нему с таким напряжением, что иной раз чувствует совершенное истощение самой силы костей своих, делаясь уже не знающим себя, но весь изменен и поглощен, бывая любовью к Богу? Кто таков, тот и есть в животе сем, и не есть, так как еще странствуя в теле своем, душевным движением в силу любви, непрестанно отходит он к Богу и странно приемлется у него. Ибо непрестанно, горя в сердце неистощимым огнем любви, он по необходимости сердечно прилепленным пребывает к Богу, совершенно отрешившись от любления себя, силою сей к Богу любви. Аще Бог говорит: «Изумихумся Богове, аще ли целомудрствуем вам». Когда начинает кто любить ближнего, и почему любовь плотская скоро истощается, а любовь духовная — никогда? Когда кто начнет богато ощущать любовь к Богу, тогда в чувстве духовном начинает он и ближнего любить, и начавши не перестает. Такова любовь, о коей говорят все святые писания. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова. Но хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божьим, союз любви не пресекается. Ибо, возгревши себя теплотой любви к Богу, она тотчас возвращается к благому настроению и с великою радостью восприемлет любовь к ближнему, хотя бы и немалое от него получено было оскорбление или понесен большой вред. Потому что тогда сладостью Божию совершенно погашается горечь разлада. о любви к Богу в чувстве сердца, как она приобретается, также о совершенной любви, чуждой очистительного страха Божия, и о другой любви, несовершенной, соединенной с очистительным страхом. Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возгрев прежде в чувстве сердца страха Божия. Ибо душа в действенную любовь приходит после того уже, как очистится и умягчится действием страха Божия. В страх же Божий со сказанным плодом от Него никто не может прийти, если не станет вне всех житейских попечений, ибо только тогда, как ум успокоится в полном безмолвии и беспопечении, начинает спасительно воздействовать на него страх Божий, в сильном чувстве очищая его от всякой земной дебилости, чтобы таким образом возвесть его в полную любовь ко всеблагому Богу. Так что страх есть принадлежность праведных, только еще очищаемых, в коих качествует средняя мера любви, а совершенная любовь есть принадлежность уже очищенных, в коих нет страха, так как совершенная любовь вон изгоняет страх. То же и другое бывает только у праведных, действием Духа Святаго, проходящих добродетели. Почему и Писание, где говорит «бойтесь Бога, все святые Его», а где «возлюбите Господа, все преподобные Его», давая нам ясно уразуметь, что страх Божий свойствен только еще очищающимся праведникам, среднюю, как сказано, мерой любви. Праведникам же очистившимся свойственна совершенная любовь, и в них не бывает уже никакого страшливого помышления, а пребывает одно непрестанное горение и прилепление души к Богу действием Духа Святаго. Как говорит пророк, «Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». Как душа больная начинает исцеляться действием страха Божия, и как мало-помалу доводится до совершенного здравия любовью. Как раны, случающиеся в теле, если не прочистить их и не подготовить как должно, не чувствует прилагаемых к ним врачами лекарств, а когда очищены бывают, чувствуют действие лекарств, и через то приходит в совершенное исцеление, так и душа, пока остается нерадивою и покрыта бывает проказу и сластолюбия, страха Божия чувствовать не может. Хотя бы кто непрестанно толковал ей о страшном и неужитном судилище Божьем, а когда начнет действием полного к себе внимания очищаться, тогда начинает чувствовать, как живительное некое врачество страх Божий, прижигающий ее, как в огне, некоим действием обличений, и таким образом, мало-помалу очищаясь, достигает, наконец, совершенного очищения. При сем, в ней сколько прилагается любви, столько же умаляется страх, пока придет в совершенную любовь, в коей, как сказано, нет страха, но совершенное бесстрастие действием славы Божией производимое. Буди же нам в похвалу похвал непрестанную, во-первых, страх Божий, а, наконец, любовь, полнота закона совершенства во Христе. Душа, попечениями мирскими опутанная, не может любить Бога и даже правильно судить о своем положении. Душа, не освободившись от мирских забот, ни Бога не возлюбит искренно, ни дьяволом не возмерзит, как достойно. Попечение животе сем лежит на ней, как тяжелое покрывало, и ум ее не может установить в себе своего о сем судилище, чтобы у себя самого ощутительно слышать безошибочные приговоры суда совести, почему всячески потребно удаление от мира. Что свойственно чистой душе? Душе чистой свойственны слово независтное, рвение незлобивое и рачение о славе Господа непрестающее. Тогда, когда душа чиста, и ум верно устанавливает свои чаши, как устанавливаются на весах чаши весовые, и трезвенным пребывает в своем о всем суждении, как на чистейшем и неподкупном судилище.